как посылка прошла через защиту. Акрам убрал палочку в кобуру и внимательно смотрел в ярко-голубые глаза ребенка. «Сэр, при всем моем уважении, объясните все с самого начала, потому что я ничего не понимаю». Эн чувствовала сильное давление со стороны командира. «Я не смогу разобраться с тем, что произошло с защитой, если не буду знать всего». Акрам несколько минут молча сверлил девочку взглядом, но все же заговорил. «Это особая фишка, почерк, людей с юго-запада. Я уже рассказывал тебе, что они весьма жестоки и подобные посылки раньше были постоянными. Если им удавалось взять в плен кого-то из наших людей, то они пытали их до тех пор, пока они не умирали или не выдавали всю интересующую их информацию. Правда, потом их все равно убивали», — добавил Сэм. «Да, однако на этом они не останавливались. Если они узнавали, что у пленника есть кто-то родной или близкий на базе, то не просто убивали его, а вырезали сердце. Не знаю, как они это делают, но могу предположить, что это какие-то сложные чары или артефакт. Но сердце не перестает биться, даже после извлечения из тела. Это слишком жестоко», — пораженно воскликнула девочка. «Это их способ деморализовать нас. Боевой дух легко подорвать, если присылать бойцам сердца их близких и родных людей. С того момента, как ты установила защиту, таких посылок мы не получали. Так что изменилось? Почему коробка все же смогла преодолеть защитные чары, которые ты установила? Не знаю, но если вы позволите, то я постараюсь выяснить. Только под наблюдением. Вы мне не доверяете?» — удивилась девочка. «Доверяй, но проверяй». Слышала такое выражение? Эн лишь кивнула. «Тогда приступай к работе. Мне нужен результат к утру». «Есть, сэр». Китлин, собравшись с духом, приблизилась к посылке. Сердце в коробке продолжало биться. Она вскинула палочку и начала свое исследование. Сэм все это время стоял в другом конце комнаты, задумчиво глядя перед собой. Сначала у девочки мало что получалось. На посылке было слишком много сложных магических плетений, с которыми она раньше не сталкивалась. Однако часа через три она добилась успеха и получила приблизительное понимание того, как работает вся эта система. Следующие два часа девочка просидела за книгами, чтобы подтвердить свои догадки. Как оказалось, с сердцем никаких манипуляций не проводили. Артефактом являлась сама коробка. На ней было много рун и плетений, с которыми девочка разбиралась очень долго. Они позволяли сердцу продолжать биться даже вне тела человека, что было невозможным, а также сохраняли внешний вид неизменным. Однако это не объясняло того, как посылка прошла через защитные чары. На этот вопрос Китлин смогла найти ответ лишь под утро. Из-за сложности артефакта людям с юго-запада пришлось отыскать редкий ритуал, который позволил бы посылке пройти практически через любую защиту. Однако из-за этого на посылку невозможно было наложить никаких вредоносных чар. Она не могла причинить никакого вреда, иначе вся работа артефакта была бы нарушена. Эн поспешила с этим открытием к Акраму. Мужчина внимательно выслушал ее, но легче от этого не стало. Он должен был оградить своих людей от подобных эмоций. Они и так жили не в самое спокойное время и находились в эпицентре войны. Последнее, что им было нужно, — подобные эмоциональные качели. Акрам приказал Эн попытаться сделать так, чтобы подобные посылки впредь не попадали на территорию баз. Так у Эн появилась новая цель и интересное занятие. Она сутками копалась в магических плетениях базы, пытаясь решить поставленную задачу. Никто, кроме девочки, не смог бы с этим справиться, так как только она должным образом разбиралась в артефакторике. К тому же, именно она разработала защиту баз. До обеда Эн тренировалась в ментальных практиках, а после запиралась в своей мастерской. Имран бесился, что девочка добилась таких высоких результатов. Сэм с радостью совершал утренние пробежки вместе с волшебницей. Акрам требовал от нее результатов, но в общем и целом, время было достаточно спокойное и тихое. Эн практически разобралась со скачками магии и постепенно тренировалась проходить через щитовые чары. Ей все еще было сложно применять магию после применения своего нового дара, но Зак подобрал хорошее зелье для быстрого восстановления. «Рад тебя видеть, друг». Сэм подошел к столику в кафе на улице и пожал руку другому магу. «А во, такого я не ожидал», — удивленно произнес Джейсон. «Это же ты». Вдруг поняв, что происходит, вскрикнул Сириус, только моложе. Не знал, что Сэм отдал Китлин эти воспоминания. «Она же говорила, что там весьма щепетильно относится к воспоминаниям», — сказал Гарри. «Почему вас так это удивляет?» «Не знаю. Просто странно увидеть себя в этих воспоминаниях». «Взаимно, Сэм. ты неплохо выглядишь. У нас вроде как затишье». Сэм присел на стул напротив. «Поэтому было время заняться здоровьем и восстановиться. Затишье? У вас? С чего вдруг? Почему ты так удивлен?» Усмехнувшись, спросил Сэм. «Слушай, если я работаю в Японии, это не значит, что я не в курсе военной обстановки в Сирии. 10 лет беспрерывных операций и тут вдруг передышка. С чего вдруг? Вот что значит быть первоклассным шпионом. Не теряешь хватку, друг. Ты же знаешь, одна ошибка и я труп». Безразлично пожал плечами Джейсон. «Не устал от такого образа жизни? Порой мне кажется, что я уже сделал все, что мог, но...» «Не можешь бросить своих людей», — продолжил вместо него Сэм. «Понимаю. Неужто ты подумываешь оставить это все?» Джей удивленно вскинул брови. «Я хотел, но сейчас передумал». «Почему, ХММ? Что такое? Секретная информация?» — догадался Джейсон. «Верно. Расскажу, но только под клятву». Джей тут же кивнул. Он прекрасно понимал ситуацию Сэма, поэтому не имел ничего против такой предосторожности друга. Он тут же дал клятву и снова откинулся на спинку стула. «Так что у вас там случилось? Наши базы сейчас защищены как никогда. Новые щиты еще ни разу не подвели и спасли кучу людей. Кроме того, мы вычислили кучу шпионов и сейчас среди наших людей их нет. Как вы смогли установить такую защиту?» Нахмурившись, спросил мужчина. «Ты не поверишь. Я бы и сам не поверил, если бы не оказался в самом эпицентре этих событий». Джей внимательно вслушивался в слова своего друга. «Мы с командой попали в западню. Нас уже хотели переправить к Талибу, как вдруг из-за угла выскочила маленькая девочка и принялась разрушать связывающий артефакт. И представляешь, она справилась, люди Талиба убили бы ее, поэтому я забрал девочку с собой на базу Эльхас. Не буду вдаваться в подробности, но главный что-то в ней увидел и позволил остаться. Потом оказалось, что она очень умная и способная, в том числе и в артефакторике». «Сколько ей лет?» – удивился Джей. «Тогда было 9. Знаю, сложно в это поверить, но она создала целую цепочку артефактов, чтобы защитить базу, а потом провернула это и на остальных. Сэм, прости, но это какой-то бред. Поверь, она и не на такое способна. Девочка прошла программу наших тренировок, причем с весьма хорошими результатами. Она очень умная и забавная, если ее не злить». Мак усмехнулся. «Ты к ней привязался», — обреченно произнес Джей. «Знаю, нельзя было этого допускать, но как только я узнал ее получше, то понял, что не полюбить ее просто невозможно. У меня никогда не было друзей, кроме тебя. Я имею в виду настоящих друзей. Кто бы мог подумать, что я подружусь с 10-летней девочкой? А как же твоя команда? Мы дружим, но никогда не были близки. 10 лет войны накладывают определенный отпечаток. Кому ты об этом говоришь?» Понимающе кивнул волшебник. «Сам такой же. Мэри единственный близкий мне человек. Как она? Все хорошо. Живет у черта на куличиках и старается не высовываться. Вы редко видитесь?» «Да». «Поэтому задумываешься над тем, чтобы все бросить и уехать?» «Да». «Знаешь, мы всегда хотели семью, детей, большой дом и спокойно состариться. С моей работой этого сложно добиться». «Ладно, не будем об этом». Мужчина подобрался на стуле. «Так что там с этой девочкой? Она решила остаться с вами? Черт ее знает. В голове этого ребенка творится не пойми что. Думаю, она будет с нами, пока не станет достаточно сильной, чтобы двигаться самостоятельно. У нее какие-то проблемы, а у кого их нет?» Джейсон рассмеялся. «Ты прав, но тебе не кажется это подозрительным? Вы практически проигрывали войну и тут появляется ребенок, который обновляет защиту и дает вам некое преимущество. Не могу вдаваться в подробности. У нее есть тайные проблемы, но это никак не касается Ближнего Востока. Поверь, Акрам бы не подпустил ее к своим людям, если бы не был в ней уверен». «Ладно, если ваш главный уверен». «Он никогда ни в чем не уверен», — усмехнулся Сэм. «Но эта девочка, похоже, и его покорила. Давно я не видел его таким воодушевленным. Надолго ты в Италии?» «Нет. Прибыл сюда, чтобы раздобыть пару редких книг и ингредиентов. А ты? Без понятия. Все зависит от объекта моего наблюдения», — тихо ответил Джей и покосился на человека за спиной Сэма. «Ясно», — тут же обо всем догадался волшебник. «А я-то думал, ты в отпуске. Если бы, тогда я бы вернулся к Мэри и провел все время с ней». Мужчина, за которым вел слежку Джейсон, расплатился и встал из-за стола. «Прости, работа не ждет». «Понимаю, не буду мешать. Надеюсь на скорую встречу». «Взаимно». Джейсон тоже встал и растворился в толпе. Сэм выложил на стол пару монет и отпарировал в неизвестном направлении. Как только Сэм вернулся на базу, то сразу отметил подозрительную активность. Он сразу насторожился и поспешил найти своих людей, чтобы выяснить, что происходит. Его команда сидела в обеденном зале и что-то бурно обсуждала. «Что у вас тут происходит?» – спросил Сэм, присаживаясь рядом с Исом. «Ты такое пропустил. Такой скандал я давненько не наблюдал», – поддержал его Рабах. «Вы можете нормально мне объяснить, что произошло?» Сэм начинал терять терпение. «Имран потерял контроль и чуть не поджарил мозги Н», – шепнул Гулам. «Что?» «Утром была последняя тренировка Н по ментальным практикам, и Имран лично взялся ее протестировать», – начал объяснять Ис. «А ты ведь знаешь, что она ему никогда не нравилась, вот он и потерял контроль, когда она смогла вытолкнуть его из своего сознания, а потом она и вовсе закрылась», – добавил Иззад. «Поэтому он решил пойти на пролом и ударил по ее сознанию со всей силы. В голову Кэн он не проник, но ее магия крайне плохо восприняла подобную бесцеремонность и взбунтовалась. Такого магического всплеска я давно не ощущал, и это при том, что был довольно далеко от эпицентра», — сказал Рахаб. «Что Сэн?» — взволнованно спросил Сэм. «Она в лазарете. Зак сказал, что у нее магическое истощение, но она будет в порядке уже к вечеру», — ответил Ис. «А вот Имран вышел из строя на неделю. Магия Н его изрядно потрепала. Акрам рвал и метал, когда узнал, что произошло. Заместитель перешел черту и превысил свои полномочия. Я понимаю, что Н хотела тренироваться наравне со всеми, но это явно перебор», — нахмурившись, высказался Иззад. «Что-то мне подсказывает, что Имрана Кэн больше не подпустит», — предположил Ис. «Мне нужно», — начал Сэм. «В лазарет», — тут же в голос закончили за него ребята. Сэм закатил глаза и, быстро встав, покинул обеденную комнату. Как и сказала его команда, Н была в лазарете. Она лежала на кровати и читала какую-то старую книгу. Девочка выглядела уставшей, бледная и с большими синяками под глазами. «Привет», — поздоровался Сэм. «Ты как?» «Нормально. Голова болит, тело немного ломит, но Зак влил в меня кучу зелий, так что думаю, скоро станет легче. Не могу поверить, что заместитель так поступил. Я ему никогда не нравилась», — безразлично заметила девочка. «Справедливости ради, ему досталось куда сильнее». «Да, ребята мне рассказали. Я не хотела, но не смогла сдержать магию, так как приложила все силы, чтобы защитить свое сознание. Ты ведь понимаешь, я не могла допустить, чтобы он узнал». «Да, не оправдывайся, ты правильно поступила. Не то, чтобы это от меня зависело». «Верно», — Сэм вдруг кое-что вспомнил. «А я тут кое-что тебе принес». Мужчина открыл свой рюкзак и вытащил оттуда несколько книг. «Ты нашел их?» — радостно вскрикнула девочка и, подпрыгнув в кровати, потянулась за книгами. «Надо же, не думала, что у тебя это действительно получится. Спасибо». «Ни за что», — мужчина искренне порадовался, что смог поднять настроение Н. «И хочешь совет?» — девочка вопросительно на него взглянула. «Никогда не сомневайся во мне, я могу найти все, что угодно. Приму к сведению. Примечание к части. Как вам новая глава?» — улыбается. «Прекрасная Карина создала чатик, где можно пообщаться», — улыбается. https://fitsboek.netavayurl.https://3a2f.t.me.2f.2b.2zm1cl8aksnim6. Глава 95. Пророчество. 12 июня 1996. Хогвартс. Китлин, что происходит? — с порога спросил Гарри, как только добрался до выручай комнаты. «Клянусь Мерлином, если я сегодня еще хоть раз услышу этот вопрос, то кинув кого-нибудь Аваду», — зло прошипела девушка, на что Гарри удивленно замер. «Так», — медленно произнес он, — «не знаю, что тебя так разозлило, но сейчас выдохни и спокойно расскажи мне все, пожалуйста». «Пха», — устало выдохнула девушка и упала на бежевый диван перед камином. «На сегодняшний день я превысила лимит общения со всеми». Китлин на секунду задумалась. Гарри медленно приблизился к ней и присел рядом, аккуратно взяв ее за руку. «Но ты не все. Я не настаиваю. Можем поговорить завтра. Я просто волновался за тебя. Да, прости. Сегодня вечером я вспомнила, что так и не передала Хагриду новые колдографии Клювокрыла, потому и пошла к нему. А потом к нему явилась Амбридж с Аврорами. Конечно, я знала, что она хочет его уволить, вот только не предполагала, что Амбридж приведет кого-то с собой. Они напали на Хагрида, и мне пришлось выйти из хижины, чтобы помочь ему. Одному из Авроров не понравилось, что я отказываюсь уйти с дороги, и он напал на меня. Пришлось дать отпор. Потом появилась МакГонагалл, а за ней Дамблдор и мой отец». «Ты успела его вызвать?» — спросил Гарри. «Да, Сразу как на меня напали, мы отправились в кабинет директора и после того, как рассказали всю историю, Дамблдор попытался выставить меня виноватой и назначить наказание. Отец взбесился из-за этого и вызвал министра в Хогвартс. Он пришел, выслушал всех и попросил загладить эту историю без лишнего шума. Его сотрудница наблюдала нападение на студентку школы, где она преподает, и бездействовала. Неудивительно, что Фадж не хочет шумихи. Понимающе кивнул Гарри. Да, и чем все закончилось? Амбридж уволили. Глаза Гарри резко распахнулись от удивления. Ты серьезно? Кейтлин радостно кивнула. «Мерлин, это лучшая новость в моей жизни». Гарри бережно обхватил голову девушки руками и нежно коснулся ее губ своими. Девушка улыбнулась сквозь поцелуй и чуть наклонила голову, чтобы предоставить парню лучший доступ. Гарри вновь почувствовал дурманящий запах карамели и кофе. Это буквально лишало его рассудка. Гриффиндорец углубил поцелуй, и их языки столкнулись в жарком танце. Их пульс участился, а дыхание стало прерывистым и трепетным. Кейтлин подалась вперед, плотнее прижимаясь к Гарри, ощущая его жар и участившееся сердцебиение. Девушка чуть толкнула волшебника, и он облокотился на спинку дивана. Не разрывая поцелуй, он потянул ее на себя, и Кейтлин, перекинув ногу, села на бедра парня. Гарри снова притянул девушку как можно ближе к себе и нежно сжал руками ее талию. Девушка обхватила его шею руками и чуть прикусила ему нижнюю губу. Из груди Гриффиндорца вырвался тихий, протяжный стон. Кейтлин непроизвольно впилась ногтями в его шею и, осознав это, резко разжала пальцы, не желая причинять ему боль. Гарри на ее действия лишь усмехнулся в поцелуй и нежно провел руками по талии вниз к бедрам. Он медленно провел рукой по бедру, и девушка вздрогнула, стоило его руке оказаться под ее клетчатой юбкой. Гриффиндорец сразу остановился и, прервав поцелуй, расфокусированным взглядом всматривался в ярко-голубые глаза. «Все в порядке?» – спросил Гарри. Девушка нервно закивала и убрала прядь шоколадных волос за ухо. «А мне так не кажется. Ха, меня порой пугает, как хорошо ты смог меня изучить. Мало кто пытался понять меня, а ты не такой. И знаешь, ты очень красивая». Гарри даже не понял, как у него это вырвалось. Он просто не мог оторвать свой взгляд от таких родных и уже любимых глаз, и слова сами вырвались. Девушка испуганно уставилась на парня, не зная, что ответить. «Я очень за тебя испугался сегодня. Стоял на этой чертовой башне и ничего не мог сделать, чтобы помочь тебе. Я не хотела тебя пугать», — виновато опустив голову, ответила девушка. «Прости, знаю. Что будет дальше?» Кейтлин подняла на него вопросительный взгляд. «В школе и на каникулах. Сдадим экзамены, ты сядешь в Хогвартс-экспресс, я встречу тебя на станции в Лондоне, там переместимся в Куин-Мэнор с помощью порт-ключа. Мы с Малфоем на поезд не сядем, отправимся туда сразу из Хагсмида, а дальше посмотрим, что будет. Мы никому не расскажем о нас, нет, не хочешь рисковать?» Девушка кивнула. «Всегда когда в моей жизни появлялся тот, кто становился мне дорог, они, знаешь, самые лучшие, что с такими людьми случалось, они просто исчезали. Я никуда не исчезну», — уверенно заявил Гарри, продолжая нежно сжимать в руках талию девушки. «Это не всегда зависит от нас». Гарри притянул Кейтлин к себе и оставил на ее губах нежный поцелуй. «Все будет хорошо, Хаэм, мой парень, безнадежный оптимист». Девушка прислонилась к лбу парня своим и счастливо улыбнулась. «Скажи это еще раз». «Что именно? Что ты безнадежный оптимист?» Кейтлин едва сдерживала смех. «А нет, я говорил совершенно не об этом». Гарри сразу понял, что девушка над ним издевается. «Мой парень, Гарри Поттер», — все же повторила Кейт. Гриффиндорец снова мимолетно поцеловал свою девушку. «Мне нравится, как это звучит. Нам пора», — нехотя произнесла Куин. День был очень долгий и тяжелый. «Ох, черт!» Гарри в голову вдруг пришла мысль, которая его очень обеспокоила. «Ты ведь не ранена?» «Нет, не переживай, эти идиоты даже не попали в меня ни разу», — усмехнулась девушка. «Хорошо, тогда идем?» «Да, не забудь про мантию. Не хочу, чтобы тебя поймали после отбоя. Мне кажется, все уже давным-давно спят. Давай не будем рисковать». «Разумеется». Заключительный экзамен по истории магии был назначен на послеобеденное время. После завтрака Гарри с удовольствием вернулся бы в постель, но ему нужно было еще раз повторить пройденное, и он, стиснув голову руками, изо всех сил стараясь не дремать, уселся возле окна в гостиной. В 2 часа пополудни пятикурсники вошли в большой зал и, заняв свои места, стали ждать разрешения перевернуть билеты.

пожалуй, еще успеете закруглить ответ на последний вопрос. Нет, я уже, по-моему, я написал все, что мог. Ну ладно, ладно, мягко сказал старый волшебник, я пойду заберу вашу работу, а вы идите-ка ложитесь в постель. Хорошо, сэр, энергично кивнул Гарри. Гарри захватила паника, он не знал, что ему делать, он точно видел, как Сириуса пытали, но ведь это было невозможно, его крестный не высовывается и не стал бы рисковать. Каким образом он попал в руки Волан-де-Морта, если все время проводит в Куин-Мэнере? Но может ему надоело без дела сидеть на месте, нужно было как-то узнать, где он сейчас. Искать Кейтлин не было времени, возможно счет идет на минуты, нужен был другой способ понять, что происходит в Куин-Мэнере. Сквозные зеркала. Гарри побежал по мраморным лестницам, прямиком в башню Гриффиндора. В считанные минуты он добрался до спальни, открыл чемодан и достал со дна зеркала. Не разуваясь, он запрыгнул на кровать, задернул полок и активировал зеркало. «Сириус!» — вскрикнул Гарри, как только увидел лицо крестного. «Гарри, что случилось?» — взволнованно поинтересовался голубоглазый мужчина. «У тебя сейчас разве не экзамен по истории?» «Нет, то есть да. Черт, ты в порядке?» Облегчение было настолько сильным, что Гарри не мог четко сформулировать ответ. «Я-то в норме, а вот с тобой что-то не так», — нахмурившись, ответил Сириус. «Где ты сейчас?» «В Куин-Мэнере», — непонимающе ответил маг. «Где же мне еще быть?» «Гарри, что происходит?» «У меня было видение, что Волан-де-Морт пытал тебя в отделе тайн. Я отключился прямо во время экзамена», — признался парень, нервно потирая глаза. «Вот черт, он пытался выманить тебя из замка». «Похоже на то», — согласился Гарри. «И он хотел, чтобы ты пришел в отдел тайн». Гарри лишь кивнул, об этом он и сам уже догадался. Старшие Куин-дома, Кейтлин говорила, что ее отец часто бывает там. Джей-дома, как и Мэри. «Мы буквально 3 минуты назад все вместе пили чай. Успокойся, все хорошо», — медленно произнес Сириус. «Да, да, прости, я просто испугался за тебя. Не уходи никуда из Куин-Мэнера». «Разумеется», — тут же кивнул Блэк. «А ты не смей покидать территорию школы». «Договорились». Молниеносно согласился парень. «Мне нужно идти. Хочу найти Кейтлин и рассказать о том, что случилось». «Хорошо, а я расскажу обо всем Джейсону и Мэри, чтобы они были настороже. Если что произойдет, сразу дай мне знать». Гарри кивнул и отключил артефакт. Как только он спустился в гостиную, на него сразу налетела перепуганная Гермиона. Рон был вместе с ней и выглядел не менее взволнованным. «Гарри!» — воскликнула Гермиона, вне себя от испуга. «Что случилось? С тобой все в порядке? Ты не заболел? Я в норме, просто уснула и мне приснился кошмар». Попытался успокоить ее Поттер. «Просто кошмар или что-то иное?» Неудивительно, что Гермиона так быстро пришла к верным выводам. В видении Волан-де-Морт Гермиона и Рон вздрогнули, но продолжали внимательно его слушать. «Пытал Сириуса в отделе тайн, но оказалось, что это обман. Он пытался выманить меня из школы». «Так с твоим крестным все в порядке?» — уточнил Рон. «Да, я связался с ним только что. Он дома и в полной безопасности. Слава Мерлину!» — воскликнула Гермиона. «Хорошо, что ты смог с ним переговорить. Представляешь, что было бы, если бы ты отправился в отдел тайн прямо в ловушку? Ничего хорошего уж точно не произошло бы», — хмуро заметил Рыжий, и Гарри был с ним полностью согласен. «Я рада, что все хорошо», — выдохнула Гриффиндорка. «Как и я», — кивнул Гарри. «Вы не против, если я прогуляюсь? Нужно проветрить мозги». «Разумеется, друг», — ответил Рон и хлопнул Поттера по плечу. Гарри чуть поморщился от удара рыжего парня, но ничего не сказал. Он быстро покинул башню и направился в то место, где сейчас могла находиться Слизеринка. Поднимаясь на 8-й этаж, Гарри уже успел успокоиться и привести мысли в порядок. Он вошел в выручай комнату и сразу заметил сидящую на светлом диване девушку с толстой книгой в руках. «Ты долго?» – тихо произнесла Слизеринка. «Экзамен закончился полчаса назад. Ты не поверишь, что сейчас произошло». Кейтлин сразу же заинтересовалась подобным заявлением. Она вопросительно взглянула на парня и отложила книгу на кофейный столик. «Ты ранен?» «Нет, ничего такого. Прямо на экзамене Волан-де-Морт проник ко мне в голову и подкинул ложное видение. Он показал, как пытает Сириуса в отделе тайн. Я сразу связался с ним по зеркалу, что он мне дал перед началом 5-го курса. Оказалось, что он в Куин-Мэнере». Кейтлин испуганно вскочила с дивана. «Мой отец может?» «Нет, я спросил у крестного. Твои родители дома, с ними все хорошо, но Сириус расскажет им о произошедшем. Они все в безопасности. Китлин облегченно выдохнула. Хорошо, зачем он пытался выманить меня? Не знаю, пожала плечами девушка. Может, лорд хотел убить тебя, но для этого он выбрал весьма странное место. Я тоже об этом подумал. Что же ему нужно? Без понятия, но давай не будем это выяснять, и нужно что-то сделать с этой вашей связью, уверенно заявила Слизеринка. Ага, вот только что, пока не знаю, но что-нибудь придумаю. В этом я даже не сомневаюсь. Возвращайся в гостиную, сейчас тебе лучше быть на виду. Ты же не собираешься отправиться в отдел тайн? Прищурившись, спросил Гарри. Нет, мне пока еще не надоело жить, усмехнулась Слизеринка. Обещаю, что тоже вернусь в гостиную и не стану высовываться. Тогда ладно, Гарри оставил на губах Слизеринки мимолетный поцелуй и вышел из выручай комнаты. Гриффиндорец до самого вечера просидел в гостиной в окружении своих однокурсников и радовался окончанию экзаменов. Его даже не утомлял шум, что создавали львы. Некоторые даже где-то достали сливочное пиво и решили отметить столь значимое событие. Поттер, в гостиную вошла профессор МакГонагалл. Директор Дамблдор просит вас явиться в его кабинет. Больше она ничего не сказала и поспешно покинула гостиную. Что он от тебя хочет? Шепнула Гермиона. Не знаю, но думаю, что скоро это выясню. Только будь осторожен. Хорошо. Стоя перед каменной горгульей, ведущей в кабинет директора, Гарри понял, что не знает пароля. Однако спустя секунду статуя повернулась, открывая парню проход. Он выровнял дыхание и поднялся наверх. Дверь была приоткрыта и Гарри, постучав, вошел внутрь. «Вы хотели меня видеть, директор?» Старик взглянул на студента и рукой указал на стул перед собой. «Да, Гарри, проходи». Гарри сел на стул. «Скажи, ты сегодня ничего странного не видел? Мне сказали, что тебе стало плохо на экзамене. У меня было видение, в котором Волан-де-Морт пытал Сириуса в отделе тайн. Я сразу же связался с крестным и оказалось, что он был дома. С ним все хорошо. Как ты с ним связался?» Насторожился Дамблдор. «Сириус подарил мне сквозное зеркало. Я воспользовался им. Что ж, понятно. Парню показалось, что директор чем-то расстроен. Простите, сэр, но что произошло? Почему я здесь?» «Сегодня Волан-де-Морт вышел из тени», ответил директор и скрестил пальцы на столе перед собой. Он явился в отдел тайн, чтобы кое-что оттуда забрать. Однако ему это не удалось. Кто-то сообщил о том, что темный лорд может появиться там. Так что через некоторое время после него туда прибыли Авроры. Они его арестовали? Нет, Волан-де-Морту удалось скрыться. Однако теперь все знают, что он возродился. Понятно, кивнул Гарри. А что ему было нужно в отделе тайн? Дело в том, что там есть зал пророчеств, где все они хранятся. Ему нужно было одно из них, нахмурившись, спросил Гарри. Да и оно весьма необычно. Это пророчество о тебе и темном лорде. Но он не смог его получить, сосредоточенно спросил парень. Пророчество разбилось, когда Авроры попытались схватить пожирателей смерти и темного лорда. То есть теперь никто не узнает, о чем оно было. Волан-де-Морт пытался убить тебя, когда ты был еще ребенком, из-за пророчества, сделанного незадолго до твоего рождения. Он знал об этом пророчестве, но ему была неизвестна его суть. Отправляясь в дом твоих родителей, чтобы убить тебя, он полагал, что выполняет предначертанное судьбой. Он обнаружил, что ошибался, когда направленное в тебя заклятие рикошетом ударило по нему самому. Вот почему после своего возвращения в тело и особенно после твоего удивительного побега от него в прошлом году он был одержим одной мыслью – узнать полное содержание пророчества. Это и есть оружие, которого он так упорно добивался с момента своего возвращения, знание того, как погубить тебя. Само же пророчество было сделано в присутствии некоего лица, и это лицо имеет возможность досконально вспомнить все изреченное. Это случилось 16 лет назад, холодной промозглой ночью, в комнате над трактиром «Кабанья голова». Я пришел туда, чтобы познакомиться с кандидатом на должность преподавателя прорицаний, хотя в ту пору мне вообще не хотелось сохранять этот предмет в школьной программе. Однако вышеупомянутым кандидатом была праправнучка знаменитой, весьма одаренной провидицы, и я считал, что должен встретиться с нею хотя бы из простой вежливости. Меня ждало разочарование. Мне показалось, что у нее нет и следа тех способностей, которыми обладала ее прапрабабка. Я сказал ей, надеюсь, вежливо, что не считаю ее пригодной для занятия вакантной должности и повернулся к двери. Дамблдор поднялся на ноги и прошел мимо Гарри к черному шкафчику, стоящему около насеста Фаукса. Нагнувшись, он отодвинул защелку и достал изнутри неглубокую каменную чашу с высеченными по краям рунами. Затем вернулся к столу, поставил на него омут памяти и коснулся палочкой своего виска. Оттуда потянулись серебристые нити мыслей. Дамблдор извлек несколько прядей, опустил их в чашу, а потом глубоко вздохнул и легонько ткнул палочкой в серебристое содержимое омута памяти. Над чашей выросла фигура, закутанная в многочисленные шали. Ее глаза за мощными линзами очков казались огромными. Не отрываясь от чаши, фигура начала медленно вращаться. Но когда Сивилла Трелани открыла рот, в кабинете раздался не ее обычный голос с таинственными, словно бы неземными интонациями, а грубые хриплы. Однажды Гарри уже слышал, как она говорит таким голосом. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца». По-прежнему медленно вращаясь, фигура профессора Трелани погрузилась обратно в серебристую массу и пропала. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Ни Дамблдор, ни Гарри, ни портреты на стенах не проронили ни звука. Даже Фаукс и тот почему-то умолк. То есть, начал Гарри после нескольких минут молчания. «Согласно этому пророчеству, я тот, кто может победить темного лорда, потому что он отметил меня как равного себе. И кто-то из нас должен погибнуть, потому что ни один из нас не сможет жить, пока жив другой. Ты весьма сообразителен, мой мальчик». Гарри едва не закатил глаза. «Простите, директор, но я не сильно верю в пророчество. Не спорю, Волан-де-Морт действительно отметил меня», — Гарри указал на свой шрам. «Но утверждение, что ни один из нас не сможет жить спокойно, пока жив другой, весьма сомнительно. Не думаю, что темный лорд оставит тебя в покое и позволит жить нормальной жизнью, Гарри. Зато я вполне смогу», — подумал Гриффиндорец. «Возможно», — протянул Гарри. «Боюсь, тебе суждено стать тем, кто победит его и избавит наш мир от зла. Мерлин, как же пафосно». «Не думаю, что готов к этому», — ответил парень. Директор усмехнулся. «Сейчас ты действительно не готов, мой мальчик, но рано или поздно ты сможешь исполнить пророчество». «Простите, директор, но мне нужно все это обдумать». «Да-да, конечно, ты можешь идти». Гарри кивнул и тут же вышел из кабинета. На следующее утро все в большом зале обсуждали статью в ежедневном пророке. Теперь всем было известно, что Волан-де-Морт действительно возродился. Гарри сразу снова стал для всех мальчиком, который выжил, а не сумасшедшим. Поттер над этим лишь посмеялся. Ему было откровенно плевать на мнение остальных, главное, что ему всегда верили и не сомневались в нем близкие ему люди. Экзамены прошли, и теперь все могли спокойно выдохнуть и насладиться последними деньками в школе, перед началом летних каникул. Гарри и Китлин долго обсуждали разговор, который случился в кабинете директора. Многое стало понятнее. Теперь он знал, почему был ранен Артур Уизли, что за коридор видел Гарри во снах, и почему темный лорд так стремился туда попасть. Кроме того, теперь стало ясно, почему Волан-де-Морт напал именно на семью Поттеров. Хотя это было еще под вопросом. Китлин, как и Гарри, не сильно верила в пророчество. Поэтому у нее сразу возникла целая куча вопросов. Почему напали именно на семью Поттеров? Ведь не только их семья боролась с лордом, и не только у них тем летом родился ребенок. Как ему удалось услышать часть пророчества? Почему проклятие отскочило от Гарри? Откуда взялась их связь? Почему именно Гарри должен стать тем, кто исполнит пророчество? Когда возникало столько вопросов, на которые Китлин не могла получить ответы, девушка начинала злиться. Она не любила не знать чего-то. Гарри был с ней согласен, но ответов они пока не знали, и с этим пришлось смириться. Как и договаривались Гарри и Китлин, Гриффиндорец сел на поезд. Они с Гермионой и Роном заняли одно из купе. Чуть позднее к ним присоединились Луна, Невилл и Джинни. Они неплохо провели время, но старались не обсуждать статью из ежедневного пророка. Когда поезд прибыл на вокзал в Лондоне, Гарри взял свой чемодан и клетку с совой, отыскал среди толпы встречающих Китлин в облике красивой блондинки и, попрощавшись с друзьями, поспешил к ней. Девушка радостно улыбнулась, заметив Гриффиндорца, и отвела его в сторону, чтобы их никто не увидел. Там она достала порт-ключ и перенесла их в Куин-Мэнор, где их уже ждали мистер и миссис Куин, Сириус и Драко. Гарри быстро распаковал вещи в уже родной комнате и спустился на первый этаж, где собрались все жители Куин Мэнора. Этот учебный год выдался сложным, но весьма информативным. Однако что-то подсказывало Гарри, что следующий год будет не менее насыщенным. Примечание к части. Как вам новая глава? Как относитесь к тому, что Сириус в полном порядке и они с Гарри не оказались в отделе тайн? Чатик, в котором можно пообщаться на разные темы, улыбается. https://fitzboek.net/url/https3a2f2me2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 96. Планка или падение. 4 февраля 1991. Хасике, база Эль-Хас, Сирия. На протяжении многих месяцев Фен и Имран делали вид, что в упор друг друга не замечают. Мужчина намеренно игнорировал девочку, в то время как она просто смирилась с его существованием. Сэму пришлось всеми силами бороться со своим недовольством, все же Имран был его начальником. Они часто взаимодействовали и, будучи профессионалами в своем деле, им пришлось забыть обо всех неурядицах. Эн тем временем исполнилось 11 лет, что однако не сделало ее в глазах остальных обитателей базы взрослее. Но теперь, когда она прошла через все возможные тренировки, Акрам позволил ей участвовать в некоторых вылазках. Командир и глава спецгруппы очень долго и громко спорили по этому поводу. Сэм был против участия девочки в миссиях, ссылаясь на то, что она может пострадать. Акрам был с ним согласен, но несмотря на это, считал, что навыки Н могут быть им полезны в реальных боевых условиях. К тому же все, что можно было сделать на территории баз, девочка уже сделала. Она много тренировалась и занималась ритуалистикой с Акрамом, делая большие успехи. Командир Йен чувствовали, что она застряла на одном месте. Все, что Кейтлин могла получить на территории Эль-Хас, она получила. Потому было принято решение, что ей пора выйти за собственные пределы. Эн первое время участвовала лишь в разведывательных миссиях. Сэм категорически отказывался брать ее с собой, если вылазка могла закончиться сражением. Поэтому девочка долгое время училась наблюдать, сопоставлять увиденное и делать выводы. Она частенько работала с артефактами прямо во время миссии, чтобы люди Сэма могли выбрать более удобное место для слежки за врагом. Иногда они попадали в ловушки, и тогда у Эн было всего несколько минут, чтобы всех из нее вытащить до срабатывания сигнальных чар. Работа в реальных условиях, а не в мастерской, очень нравилась юной волшебнице. Адреналин в крови бушевал, а сознание работало на пределе возможного. Пришлось научиться моментально реагировать. Ранее при работе с артефактами ей этого делать не приходилось, так как всегда было время на обдумывание каждого своего действия при создании артефакта. В реальном же мире зачастую на это не было времени. «Объясни мне еще раз, зачем мы здесь?» – потребовал Сэм, когда они шли по одной из магических улочек Айн-эль-Араб. «Я узнала, что тут есть весьма интересные магазины с ингредиентами для зелий, а еще вон в той лавке», Эн указала на то место пальцем. «Есть редкие полудрагоценные камни. Так, и что конкретно нам нужно? Я хочу купить листья дерева сумах, произрастающие на территории Южной Африки, хотя и неплохо себя чувствующие в условиях европейского климата. Визуально его можно назвать большим кустом, поскольку вверх оно растет только первые 2 года, а затем начинает усиленно расширяться в стороны. По форме листьев растения немного напоминает рябину. Они такие же длинноватые с заостренными кончиками. Мне просто нужен список покупок, а не очередная лекция», закатив глаза, сказал Сэм. «Какой ты скучный», весело усмехнувшись, сказала Эн. «А ты невероятная заучка. Вот скажи, зачем мне знать всю эту информацию? Для общего развития это лишнее. В нашей команде я отвечаю за силу, а ты за мозги. Мы опять это начинаем, верно? Хватит спорить», кивнул мужчина. «Давай сюда свой список». Девочка сразу передала ему пергамент. «Листья дерева сумах, кора драконового дерева, акация гальпини, эдельвейс альпийский и аморфофалус тропический». «Это что вообще такое?» «Это удивительное растение обладает огромными цветами, которые могут достигать 4 метров в высоту. Человек рядом с такими цветочками и сам кажется букашкой». «Ну, а о том, какова форма этих гигантов, несложно догадаться из названия аморфофалус. Аморфофалус начинает цвести в возрасте 5 лет. За свой 40-летний век он цветет всего 3-4 раза, Отчасти этим фактором обусловлено сокращение численности вида. К тому же он является суматранским эндемиком. Редкое растение было практически полностью уничтожено людьми. Сейчас он практически не встречается в природе. А можно поменьше всей этой научной терминологии? Взмолился мужчина. Это редкий и необычный цветок, очень большого размера, который крайне редко встречается в природе. Их выращивают в теплицах или ботанических садах. И у тебя появилась информация, что подобный цветок продается здесь. Ага, тут же кивнула девочка, поправляя свой капюшон, скрывающий ее лицо. Так, ладно, что тут у нас еще? Волшебник снова развернул список. Полудрагоценные камни. Гемиморфит, музгравит, туктупит, хакманит и еремеевит. Язык сломаешь, дело привычки. У меня вопросы по третьему и последнему камню. Ты же только что сказал, что не хочешь слушать лишнюю информацию. Должен же я хоть примерно понимать, что мы собираемся купить. Туктупит, редкий минерал, открытый профессором Ха. С Ринсином в 1957 году в прибрежных скалах Туктупа Актакарфи на северном побережье фьорда Тунугльдорфик недалеко от города Нарсак на юге Гренландии. Сринсин предложил название Туктупит на основе местоположения обнаружения этого камня. В эскимосских легендах этот камень представлен как воплощение земной любви, поскольку в руках любящих людей он якобы начинает пылать ярко-красным цветом. В темноте этот минерал слегка выцветает, но под действием солнечных лучей вновь восстанавливает свой цвет. «Как романтично», – безразлично произнес Сэм, внимательно осматриваясь по сторонам. «Это не то, что меня интересует, но факт весьма занимательный. Про еремеевит рассказывать? Ну раз уж мы начали это обсуждать, то давай продолжим. Еремеевит – один из редчайших минералов на планете. За год во всем мире находит не более десятка кристаллов ювелирного качества. Большинство ограненных еремеевитов весит менее 2 карат, хотя есть информация о существовании самоцветов весом около 5 карат. Известно всего несколько мест на Земле, где встречается этот камень: Забайкалье, Мадагаскар, Намибия и Бирма. Сейчас на рынке можно найти еремеевиты только из Намибии и Бирмы. Цвет большинства еремеевитов – бледно-синий, похожий на цвет аквамарина или топаза. Встречаются также бесцветные или бледно-желтые экземпляры. Ты находила еремеевит, когда была на Мадагаскаре? Да, но на рынке, а не в природе. Все же он крайне редок. Весело живешь, кто бы говорил. Знаешь, что самое удивительное? Впечатли меня. Я не помню, чтобы хотя бы один месяц прожила спокойной жизнью. Хотя нет, не было ни одной недели без приключений. Вообще-то, это звучит скорее печально, нежели удивительно. Я привыкла, а ты разве нет? Да, но мне 36, а тебе 11, это ненормально. Зато с моим появлением, твоя жизнь заиграла новыми красками, засмеявшись, произнесла девочка. О, замолчи, ты та еще заноза в заднице. Ну-ну, мы пришли. Сэм и Энн зашли в первый магазин. Там они купили все нужные ингредиенты. Это обошлось им в кругленькую сумму, но для семьи Китлин это все были мелочи. Она никогда не просила денег у Акрама на покупки для своих экспериментов. После этого они отправились в лавочку с камнями. Там они купили даже больше, чем планировали. Энн не смогла пройти мимо еще нескольких полудрагоценных камней и, разумеется, приобрела их. Сэма это даже не удивило. Он не первый раз шел за покупками с этой девочкой и привык к тому, что волшебница готова на многое, чтобы получить редкие книги и прочее. «Ну что, теперь мы можем возвращаться?» – спросил Сэм. «Ага, а», – девочка рассматривала камень в руках, не слушая своего спутника. «Да кого я спрашиваю, ты бы сейчас и гиппогрифа не заметила?» Волшебница продолжала рассматривать камень. «А ты знал, что гиппогриф – одна из редких возможных телесных форм заклинания Патронус?» «О, так ты меня слушаешь?» – удивился мужчина. «Я всегда тебя слушаю, просто чаще всего не отвечаю». «Тихо», – настороженно произнес мужчина. «То есть теперь тебя возмущает, что я тебе отвечаю?» – удивилась она. «Нет, тихо. Смотри», – мужчина указал в конец улицы. Им навстречу шли люди Талиба. «Вот черт», – выругалась девочка. «Не выражайся», – тут же шикнул на нее Сэм и, схватив за руку, нырнул в переулок. Энн убрала камень в рюкзак и вытащила палочку. Это было как раз вовремя, потому что в конце переулка появилась еще одна вражеская группа. Сэм выругался, и Энн не упустила возможности укоризненно на него взглянуть. Они резко свернули в очередной переулок, но он оказался тупиком. Мужчина быстро осмотрел переулок и, заметив в конце лестницу, указал на нее девочке. Энн тут же поняла, чего хочет волшебник, и они побежали в ее сторону. Поднявшись на самый верх, они выбрались на крышу. В переулке послышался шум и топот нескольких человек. «Мы на открытом пространстве», — заметила девочка. «Не то, чтобы я сомневалась в твоих решениях, но мы тут как на ладони». Сэм нервно оглядывался и, видимо, найдя выход из ситуации, воодушевленно взглянул на нее. «Не против пробежаться?» — Мак указал в сторону крыш соседних домов. «Это как полоса препятствий. Мне не нравится эта идея». Голоса были все ближе, но я всегда мечтала попрыгать по крышам. «Бежим!» — крикнула она и вслед за Сэмом с разбега прыгнула на соседнюю крышу. Они приземлились на засыпанное песком каменное покрытие и, не сбавляя скорости, продолжили бежать дальше. Следующая была чуть выше, поэтому им пришлось оттолкнуться сильнее, чтобы допрыгнуть до нее. Сэм сделал это без проблем, а Энн едва долетела. В спину им стали бросать заклинания, в том числе и убивающие. «Нужно добежать до границы магического квартала, иначе мы не сможем аппарировать или воспользоваться порт-ключом», — крикнул Сэм на бегу. «Знаю», — прокричала Энн, и они прыгнули на очередную крышу. Сэмюэль в полоборота бросил во врагов убивающие и ускорился. Сзади послышался звук падения, означавший попадание точно в цель. «Сколько их?» «Осталось 5. Можем попробовать дать отпор. Оставим эту идею на крайний случай». Они вновь перепрыгнули с одной крыши на другую. В нескольких сантиметрах от девочки пролетело проклятие, а затем прямо под ноги прилетело убивающее. Она развернулась и бросила убивающее в ответ. Звук падения вновь дал им понять, что заклинание попало в цель. Энн в первый раз убила волшебника в реальном сражении. Конечно, до этого она принесла в жертву своего бывшего крестного, но это было совершенно не то. Однако сейчас не было времени, чтобы думать об этом или переживать. Нужно было позаботиться о собственной жизни. Они все продолжали бежать. Им оставалось преодолеть всего пару домов, и они смогут аппарировать на базу. Сэм кивнул Энн, и они ускорились. Проблема заключалась в том, что последний дом находился прямо на границе антиаппарационного барьера. Поэтому, чтобы покинуть Айн-эль-Араб, им нужно было спуститься с крыши. Но судя по тому, насколько близко к ним подобрались враги, у них не было на это времени. Энн довольно быстро смогла это просчитать. «Сэм, знаю, вижу». Не сбавляя скорость, мужчина бросил очередное заклятие себе за спину, но, кажется, не попал. Думать об этом времени не было. «Что значит не сбавлять скорость? Там нет домов. Мы упадем. Доверься мне», — крикнул Сэм и прыгнул на последний дом. Они добежали до конца крыши. Мужчина схватил Энн за руки и, притянув к себе как можно сильнее, оттолкнулся и прыгнул. Волшебники падали с четвертого этажа. Сэм развернул их так, чтобы при приземлении девочка не пострадала. Энн взмахнула палочкой и наложила заклинание, смягчая столкновение ее друга с землей. Сэм сильно ударился, но было бы хуже без чар. Мужчина мучительно прохрипел, но Энн уже сжала в руке порт-ключ и их затянула в водоворот аппарации. Они снова оказались на базе Эльхас, и Сэм в очередной раз столкнулся с твердой поверхностью. Энн тут же слезла с него и стала накладывать диагностические заклинания. К ним уже приближались жители базы. «Что произошло?» За спиной раздался голос Иса. «На нас напали. Нам пришлось бежать по крышам, а затем прыгнуть с четвертого этажа», — быстро отчиталась Энн. «Зовите Зака», — крикнул мужчина, имени которого Энн не знала. «Я уже тут». Благодаря артефактам Энн я сразу получил сигнал о прибытии раненых. Зак накладывал лечебные заклинания. «Рада, что все работает исправно. Он будет в полном порядке», — выдал заключение колдомедик. «Ты смягчила падение, молодец. Быстрая реакция. С таким количеством тренировок, было бы странно не обзавестись такой реакцией», — усмехнулся Ис. «Ис, перенеси Сэма в лазарет, я пока проверю Энн». «Хорошо», — кивнул маги и поднял своего командира в воздух. «Зак, я в порядке», — настаивала девочка. «Позволь это решать мне». «Ладно», — колдомедик быстро продиагностировал девочку и кивнул. «Небольшое истощение. Ты использовала какое-то энергозатратное заклятие?» «Да». «Нам пришлось отбиваться». «Понятно. Еще есть небольшая царапина на руке, но это пустяки. Сегодня больше не применяй магию и отдохни». «Хорошо, спасибо». Энн медленно встала и пошла в свою комнату. В коридорах было многолюдно, и многие изучающим взглядом смотрели на растрепанную девочку. Ее волосы были взлохмаченными и слипшимися от пота, одежда испачкана и порвана в нескольких местах. Она кинула на себя очищающее заклинание и, сняв рюкзак, рухнула на кровать. Тело ломило, адреналин все еще бушевал в крови. Она потянулась к своей тумбочке и, выдвинув ящик, достала флакон с зельем. Девочка быстро выпила его и бессильно откинулась на стену. Волшебница стянула с себя черную куртку с капюшоном и бросила ее на стул. Затем она сняла с себя крепление для инструментов и артефактов, что был на ее поясе, и кинула вслед за курткой. Энн снова рухнула на кровать и пролежала так до самого вечера. Девочка шла по пустым коридорам. Было уже довольно поздно, и почти все жители базы разбрелись по своим комнатам. Но Энн совершенно не хотелось спать. Она бездумно бродила по коридорам и параллельно проверяла работу артефактов. «Игнорируешь предписание колдомедика?» Девочка дернулась в сторону и обернулась на голос. «Что ты тут делаешь, Сэм? Я думала, ты на всю ночь останешься в лазарете». «Поймала», расплывшись в улыбке, ответил маг. «Не люблю там ночевать». «Ясно», отстраненно ответила девочка. «Ты как?» «Нормально. Истощение и порез. Зак меня сразу отпустил, так что...» «Я не об этом», покачав головой, сказал маг. «Пошли в мою комнату. Не стоит шататься по коридорам в такое время». «Ладно». Они прошли буквально пару поворотов и застыли у двери одной из комнат. Сэм заклинанием открыл дверь и пропустил девочку вперед. Энн уже привычно уселась на кровати с ногами, а Сэм развалился в кресле. «Поговорим, может, не стоит?» – устало произнесла волшебница. «Мне так не кажется. Ты же знаешь, что я шпион и хорошо контролирую обстановку вокруг во время боя». «Да, конечно. Ты убила человека. Не то, чтобы это было впервые», попыталась как можно более безразлично ответить Энн. «Хватит уходить от темы», закатив глаза, сказал мужчина. «Нам нужно это обсудить. Ты знаешь, где живешь и какая тут обстановка. Рано или поздно, ты бы все равно столкнулась с чем-то подобным». «Я знаю», не глядя на мага, ответила девочка. «Ты защищалась, тут это нормально. Либо ты, либо они». «Энн, это прозвучит ужасно, но ты все сделала правильно». Тот маг подошел слишком близко. Его следующее заклинание попало бы точно в цель. Он бы убил тебя, Сэм. Резко встрепенувшись, вскрикнула малышка. «Я правда все понимаю и знаю, что иначе была бы уже мертва. Просто не могу отключить эмоции. Вот и все. Это не просто сделать. Такое приходит лишь со временем и опытом», понимающе кивнул Сэм. «Я справлюсь, честно. Просто мне нужно время. Научусь контролировать свои эмоции и чувства. Постараюсь загнать чувство вины как можно глубже. Только не переусердствуй. Совсем без эмоций и чувств жить крайне тоскливо. Тут они только мешают. Ты же не собираешься жить здесь всю жизнь?» — изумленно спросил Сэм. «Кто знает, как сложится жизнь?» — пожав плечами, ответила девочка. «Когда-нибудь война закончится и жизнь наладится. Это при условии, что мы победим. Давай верить в лучшее. Для человека, который уже 10 лет живет в зоне открытых боевых действий, ты слишком оптимистичен. От тебя заразился», — усмехнувшись, ответил Сэм. «Я уже не такая», — грустно покачав головой, сказала девочка. «Да, и это единственное, о чем я жалею последние пару лет. Уже поздно». Энн медленно встала с кровати и подошла к двери. «Спасибо за этот разговор. Ты был прав, мне нужно было выговориться». «Всегда пожалуйста», — девочка бросила взгляд на стену и усмехнулась. «Я все еще считаю, что эта картина странная и совершенно здесь не к месту. Иди уже», — закатив глаза, сказал Сэм. «Спокойной ночи. И тебе». «А я все-таки считаю, что это глупо», — настаивал Сэм. «Это эксперимент. А почему я должен в этом участвовать? Кто, если не ты?» — спросила девочка. «Хороший ответ, но в данной ситуации мне не нравится». «Да брось, ты забыл, что я юный гений, весьма самоуверенно. Ты, между прочим, сам так меня называл», — выгнув бровь, сказала Энн. К ним со спины подошел Акрам и удивленно оглядел магов. Они стояли на крыше базы Эльхас и спорили на самом краю. «Что у вас тут происходит?» — спросил командир. «Добрый день, командир. Мы проводим эксперимент», — сразу отчиталась девочка. «На крыше?» — скептически взглянув на Энн, решил уточнить Акрам. Сэм вмешался. «Сэр, сразу хочу сказать, что это не моя идея и я против». «Предатель», — возмутилась девочка. «Тебе же понравилась моя идея. Это было до того, как я стал подопытным. Я провела предварительное тестирование. Все должно получиться». «В чем суть эксперимента?» — спросил Акрам, но в пылу споров его не услышали. «Давай смотреть правде в глаза. Твои изобретения не всегда работают». «Они работают», — возмутилась Энн. «Просто иногда их нужно доработать, чтобы результат был идеальным. Вот поэтому, давай ты сперва все доработаешь, а потом мы протестируем результат». «Я уже все проверила», — вскрикнула волшебница. «Что тут происходит?» — снова вмешался Акрам. «Ты же понимаешь, какая тут высота», — настаивал Сэм. «Ну подумаешь, чуть высоковато. Зак тебя подлатает. Ну спасибо. Знаешь, мне бы не очень хотелось снова оказаться в лазарете. Этого не будет. Все сработает. Я в этом уверена. Настаивала девочка. Вы оба просто невыносимы. Устало прошептал Акрам. Может, начнем хотя бы с третьего этажа? Предложил Сэм. Да ладно тебе, закатив глаза, взмолилась Сен. Ты боевик или кто? Мужчина подошел к краю крыши базы и взглянул вниз. Ты месяц назад спрыгнул с четвертого этажа, даже не задумываясь. Это было в пылу погони и от этого зависели наши жизни. Мне что, начать кидать в тебя проклятие? Спросила девочка. Очень смешно. Может, ты и наденешь эту хрень и сама испытаешь свое изобретение? Ладно, мне это уже надоело. Эн в одно мгновение подошла к своему другу и резко толкнула его в грудь. Мужчина потерял равновесие и, замахав руками, попытался за что-нибудь ухватиться, но вокруг него ничего не было. В следующую секунду он полетел вниз с пятого этажа, ругая девочку всеми возможными ругательствами. «Эн, какого дементора ты творишь?» – вскрикнул Акрам и рванул к краю крыши. Девочка заинтересованно, упираясь руками о выступ, смотрела вниз. Командир замер рядом с ней и с опаской взглянул на землю. Сэм лежал на земле и продолжал отборно ругаться. Он медленно повернулся и, опираясь на руки, принял сидячее положение. «Похоже, сработало!» – радостно крикнула девочка Сэму. Тот показал ей неприличный жест. «Какого драктла?» – выругался командир. Однако Эн уже вскочила на ноги и рванула к выходу с крыши. Она стрелой пронеслась по коридорам и выбежала на улицу. Встретившиеся ей на пути маги расступались в сторону. Бегающая по коридорам девочка их не удивляла, однако спешащий за ней командир весьма удивил здешних магов. «Я же говорила, все сработало!» – радостно верещала девочка, накладывая диагностические чары. Сэм все еще сидел на земле, но судя по результатам обследования, повреждений у него не было, всего лишь пара ушибов. «Я тебя убью», – прошипел Сэм. «Нет, ты слишком ценишь меня. На данный момент ненависть явно побеждает привязанность. Что вы вытворяете?» – рявкнул Акрам. «Сэр, мы проводили эксперимент. И в чем он заключался? Я подумала, что было бы неплохо вшить в амуницию бойцов артефакт, уберегающий от падения, на случай, если они упадут с большой высоты. Я вшила в куртку Сэма артефакт, который смягчил его падение. У него только небольшой ушиб, хотя он упал с пятого этажа. Идея, конечно, хорошая, но зачем нужно было скидывать Сэма с крыши? Он не хотел прыгать сам», — заявила Эн так, будто это нормально. «Наверное, потому, что если бы артефакт не сработал, я бы расшибся», — влез в разговор Сэм. «Я же сказала, что все проверила. Ты сумасшедшая. Я помню. Вас не смущает, что я все еще здесь?» – спросил Акрам. «Простите, сэр», – отреагировал Сэм.